Глава 40. Майкл. «Оливия!» — зову я, вертя головой. Куда же она пошла? Задаюсь вопросом, припоминая расположение ближайших улиц. Кинувшись к ведущему в лес повороту, не обнаруживаю никаких следов. Черт, ругаюсь вслух, нарушая царящую вокруг тишину. Галопом бегу в дом, хватаю телефон, набираю ее номер, но в ответ слышится абонент вне зоны действия сети, оставьте сообщение. «Проклятие!» Закрыв глаза и вздохнув, начинаю размышлять. Сейчас нужно успокоиться и не поддаваться эмоциям. Быстро переодевшись, спускаюсь со второго этажа и снова выбегаю на улицу. Пробегаю пару кварталов, безустанно выкрикивая ее имя на каждом шагу. И снова ни единой души. Черт, чисто теоретически есть 3 места, куда она могла поехать. К себе Ви вряд ли заглянет, поскольку знает, что туда я примчусь в первую очередь. Остаются подруга и Барри Окер. К последнему ей не хватит смелости заявиться в столь поздний час, поэтому... Да, она могла отправиться к Роуз. И есть еще запасной вариант в лице Маргарет, рассуждаю я, быстро анализируя ситуацию. Расстроенный до глубины души, я возвращаюсь обратно в свой дом, набираю номер Барри и стремительно переодеваюсь в более удобную одежду. «Майкл», — раздается в трубке полусонный голос Уокера. «Извини, что так поздно. Что произошло? Оливия пропала». «Как?» — кряхтя спрашивает он, видимо, поднимаясь с кровати. Поставив звонок на громкую связь, я продолжаю сборы. «Мы повздорили, поскольку мне на почту пришли угрозы, и Оливия их увидела. И ты не попробовал успокоить ее и поговорить? Почему же я старался?» — сообщаю в ответ, надевая спортивные штаны и отыскивая чистую футболку. «Но Оля была в ярости, схватила нож и, угрожая мне, ушла из дома». «Хорошенько же ты ее довел, Майкл». Повисает тишина. «Вообще не знаю, куда она пошла», — тихо признаюсь я. «Так что, созываем группу поиска?» «Далеко она уехать не могла, но телефон у нее выключен. Я нахожу футболку, натягиваю ее и беру телефон в руку. Я полагаю, она могла поехать к Роуз или к Маргарет». «Роуз в отпуске, поэтому вряд ли она явится к ней. Чего не сказать о Маргарет? Позвонишь ей?» «Да, я предупрежу ее». «Спасибо, Барри». «Рад помочь, ведь я в долгу перед тобой. Как найдем Оливию, обязательно поговорим о выплате твоего долга». «Договорились». Пожалуй, кроме Шона, он единственный товарищ, который всегда готов мне помочь. Но, по правде говоря, в большей степени на него давит долг, который он регулярно выплачивает уже в течение нескольких лет. Благодаря мне его издательство осталось на плаву, когда дело шло к разорению». И все же, несмотря на это, Барри до сих пор относится ко мне как к младшему брату. И меня подобное не может не радовать. Выдохнув, я набираю номер Киппера, начальника полиции Крегина, хотя я не уверен, что он ответит. Впрочем, после нескольких гудков раздается его голос. «Майкл, какими судьбами?» «Здорово, Кип. Мне нужна твоя услуга. Все, что хочешь». «Ты уверен в своих словах?» — желчно отвечаю я, разыскивая ключи от машины. «Да, мой сладкий. Слушай, Оливия исчезла. Мы поссорились, и она пропала. Прошло больше суток? Нет, но проблема в другом. Кто-то присылает мне угрозы, и Оливия тоже в опасности. Вот оно что. Я тебе скинул на почту ее описание и во что она была одета. Уже? Да. Я слишком осторожничаю, всегда заблаговременно составляю портреты всех близких на тот случай, если они вдруг пропадут. Чертов параноик, ругал я себя раньше, но сейчас эта привычка все же оказалась полезной». Откликается собеседник. «Ладно, буду держать тебя в курсе. Спасибо, Кип». «Да пока не за что». Я осматриваю ноутбук. Почта, с которой пришли сообщения, мне незнакома. Всего пришло 3 письма, каждая с интервалом в пару минут. Открыв записи с видеокамеры, выставляю приблизительное время, когда было прислано первое. Ничего. Ни машин, ни теней. И это еще сильнее вводит меня в раздумья. Проверяю в личном кабинете статус подключения к камерам домашнего наблюдения, но и там никаких посторонних подсоединений не обнаруживаю. Устало выдохнув, откидываюсь на спинку стула и прикрываю глаза руками. «Господи, Оливия, куда ж ты могла пойти?» — спрашиваю я вслух. Не теряя больше времени, быстро собираюсь и выхожу из дома, поставив на сигнализацию всю территорию. Первым делом решаю обследовать ее жилище. Вполне возможно, она оказалась предсказуемой и попросту поехала к себе, поскольку дорога в эти часы свободна, доезжаю за какие-то 15 минут. А когда подъезжаю, сразу же замечаю, что в окнах не горит свет. Припарковав машину у обочины, устремляюсь ко входу. Дверь закрыта, а возле нее лежат несколько утренних газет за прошедшие дни. Из дома не доносится ни единого звука. Позвонив в звонок, я жду несколько минут, но в ответ слышу лишь тишину. Ни шороха, ни шагов. Ничего. Обойдя дом и осторожно ступая по тропинке, подхожу к задней двери. Там меня ждало то же самое. Пустота. Не думаю, что Оливия просто так легла спать, не выплакав все слезы. Понимаю я и устремляюсь обратно. Ловить тут явно нечего. Если она просто игнорирует меня, поутру это станет известно. Сказать по правде, я зол на себя, как никогда. Но выпускать очередную порцию пара не имеет смысла, а костяшки моих пальцев и без того жутко болят. Сев в машину, набираю СМС Барри. «Олли нет дома. Есть новости». Кинув мобильный на соседнее сиденье, тихо чертыхаюсь и устало провожу по лицу руками. Потом снова беру телефон, набираю номер Оливии, слушаю гудки и... автоответчик. Я не знаю, куда еще она могла поехать. Через несколько минут приходит ответ от Уокера. Маргарет не в курсе, Оливии у нее нет, Роуз вне зоны доступа. Набрав короткое ОК, я завожу мотор и трогаю с места. Минус три варианта. Стоит проверить дом Шона на всякий случай. Дом Шона расположен на окраине спального района. Он любит скромность и экономичность, а деньги бережет на случай, если вдруг возлюбленная вернется к нему. Я помню момент, когда впервые увидел его на пороге автосервиса. Парень выглядел счастливым и беззаботным, но в глазах у него была грусть. Грусть из-за того, что ему требовались деньги. Вот и работал он как проклятый, еще оказался хорошим механиком, к тому же неоднократно вытаскивал меня из бара, не позволяя набить кому-либо морду. Он хороший человек, и я верю, что он все еще жив. Подъехав к его дому, вижу, что на втором этаже горит ночник, будто лучик надежды. Выключив фары и припарковав автомобиль чуть дальше по улице, достаю из бардачка пистолет. Осторожность не помешает. Фонари горят тускло, а в воздухе стоит запах росы. Выйдя на дорожку, осматриваюсь по сторонам. Подхожу к двери, аккуратно поворачиваю ручку, и она с легкостью поддается. Вынув пистолет из кармана и сняв его с предохранителя, устремляюсь внутрь. Дом небольшой. Я здесь не раз бывал, поэтому успел выучить все повороты и углы. Темнота для меня сейчас злейший враг, поэтому я аккуратно включаю бра и громко спрашиваю. «Есть тут кто-нибудь?» Прислушиваюсь. Но в ответ тишина. Я еще раз подаю голос, медленно направляясь в гостиную. «Шон, ты здесь?» Осматриваю каждый уголок, чтобы быть уверенным, что нет засады. «Шон, если ты здесь, дай знак!» Поворачиваю в кухню, осторожно ступая по ковролину, который дает возможность действовать тихо и скрытно. Несмотря на огромную усталость, мне хочется убедиться, что Шон еще жив. Или же найти какую-нибудь информацию о нем. Убедившись, что первый этаж чист, выхожу к лестнице. «Шон, ответь!» Поднимаюсь на первую ступеньку, световые датчики включаются синхронно, как только я делаю новый шаг. Вдруг до меня доносится какой-то шорох. «Шон!» Я вскидываю пистолет. Снова какой-то неясный звук. Все так же, ступая медленными шагами, проверяю каждую комнату на втором этаже. В первой никого нет, а во второй я замечаю пальцы ног, выглядывающие из-за кровати. «Шон!» Передо мной сидит избитый и связанный хозяин дома. Кляп у него во рту весь заляпан засохшей кровью. «Шон, слава богу!» — восклицаю я и освобождаю ему рот. Парень обезвожен и очень слаб. Майкл хрипит, он едва ерзая по полу телом. «Не говори ничего». Поднимаю его, кладу на кровать и освобождаю от веревок. «Воды?» Товарищ одобрительно кивает. Метнувшись на кухню за стаканом воды, даю ему промочить горло. Шон жадно все выпивает и измотанно откидывается на подушки. Его глаза налиты кровью, на руках синеют гематомы. «Вилли?» «Мучит Шон. Он заходил». «С утра?» «Шипит мой зам. Ночью». «Ты что, сутки тут просидел?» «Да». «Я сейчас скорую вызову». «Не надо. Спасай Оливию». «То есть?» «Они идут за ней». «В каком смысле?» — уточняю я и чувствую, как бешено начинает колотиться сердце. «Почему за ней?» Вилли. Брат. Какой еще брат? О чем ты? Спасали ее. Вытащив телефон из кармана, набираю номер Барри и еле дожидаюсь ответа. Да, Майкл, приезжай к Шону как можно скорее. Он жив, лежит в своем доме. Адрес скинешь? Да, соглашаюсь я и отключаюсь. И сразу же звоню киперу. Гудки звучат довольно долго, только после 11-го полицейский наконец отвечает, сходу интересуясь, есть новости. «Езжай к Шону с командой». «Понял, выезжаем», — коротко произносит он и бросает трубку. «Еще воды?» — предлагаю я Шону. «Угу». Укрыв его одеялом, вновь спускаюсь вниз и наливаю очередной стакан. И тут краем глаза замечаю записку. Сложенный пополам листок лежит посреди обеденного стола, примостившись около тарелки с фруктами. Осторожно разворачиваю его и вижу следующее. «Если ты читаешь это, значит, в правильном направлении движешься. Почерк мне незнаком». Положив клочок бумаги под тарелку, я быстро возвращаюсь к Шону. «Он был один?» «Ага». «Ты уверен?» «Да». «Что еще ты слышал?» «Я не сдал тебя». Аккуратно положив руку ему на плечо, заверяю его. «Знаю, дружище». 10 минут спустя подъезжает кипер с нарядом на служебной машине, и я открываю им дверь. Обменявшись со мной рукопожатием, давний знакомый сразу же спрашивает, как он жить будет. «Отлично. Есть улика», — сообщаю я, проходя на кухню. «Только там уже есть и мои отпечатки». «Отлично», — кивает кипер, подзывая напарника. «Положи ее в пакет, только аккуратно». «Есть, сэр», — отзывается тот и принимается за выполнение приказа. «А ты сам как?» «Пока не найду ее, не успокоюсь», — цежу я сквозь зубы. Достав пачку сигарет, прикуриваю одну. «Будешь?» «У меня свои», — отзывается полицейский. «Что планируешь делать?» «Пока не знаю. У меня не осталось вариантов, куда она могла податься». «Я разослал ее портрет всем постам. Быть может, кто-то ее видел, или она засветится на камерах. Мы обязательно найдем ее». «Ага», — фыркаю в ответ. «Часы показывают 6 утра». «Ровно 6 часов я ищу Оливию. Ровно 6 часов назад она убежала от меня. Ровно 6 часов прошло с тех пор, как я потерял ее. Но я верю, что найду», — размышляю я, нервно расхаживая взад-вперед. Подъезжает Барри. К нему приставлены частные охранники, следующие за ним везде, как 2 истукана. «Безопасность?» — спрашиваю я, протягивая ему руку. «У меня семья, Майкл. Пока мы не знаем, в чем дело, лучше подстраховаться». «Согласен с тобой». Между нами повисает молчание, я слишком измотан, и Барри видит это. «Ты приляг, отдохни немного», — тихонько советует он мне. «Не могу. Оливия никуда не денется. Им нужен ты», — успокаивает меня Барри. «Она всего лишь рычаг давления на тебя». «Я понимаю». Со свистом выдохнув воздух, сажусь на верхнюю ступеньку входа в дом. «Но я ничего не могу поделать с собой». Барри присаживается рядом, выдерживает паузу и замечает. «Оливия, мне как дочь, понимаешь?» «Да. Я готов приложить все силы, чтобы найти ее. Она совершенно не заслуживает такой участи». Глядя на рассвет, олеющий на горизонте, отвечаю: «Согласен». В кармане у меня жужжит телефон, на экране высвечивается незнакомый номер. «Алло?» «Майкл, вижу, ты нашел Шона. Голос принадлежит Вилли. Ублюдок!» — злобно ругаюсь я, комкая пальцами недокуренную сигарету. «Вилли, сука ты драная! Где Оливия?» «Спит рядом, на сиденье», — отвечает он. «Не тронь ее и пальцем, скотина!» «Как же, мой дорогой!» — со смехом тянет негодяй. «Я могу тронуть столь лакомый кусочек только с разрешения босса. Гнида, я убью тебя, ты слышал меня?» «Прекрасно и отчетливо». «Что ж, игра только начинается. Записку ты тоже нашел?» «Что тебе нужно?» — срываясь, кричу я в трубку. «Немного поиграть», — отзывается мой бывший приятель. «Только обещай, что послушаешь моего босса. Ты мог быть на моей стороне». «Увы, наша дружба в прошлом», — произносит Вилли и усмехается. «Теперь жди указаний. До встречи, пупсик». На том конце повисает тишина, после чего раздаются короткие гудки. «Оливия в порядке?» — спрашивает Барри с напряжением, следивший за мной. «Да. К Коротко отвечаю я, закурив новую сигарету. «Раз тебя предупреждают, значит, просто хотят извести. Знаю, знаю. В чем-то он, конечно, прав. Если я нужен живым какому-то психопату, который трусливо прячется за спинами других людей, он не будет трогать посторонних. Он будет давить на меня до последнего, дергать за все рычаги и запугивать. Ему нужен я, а не Оливия. И все же сейчас она не со мной, а значит, в опасности». Рассуждаю про себя, докуривая, и направляюсь обратно к Шону. «Вилли упоминал о некой игре?» — спрашиваю я его, присаживаясь на край кровати. «Да», — хрипит он. «И каковы правила?» «Это всего лишь игра на публику», — отвечает Шон сиплым голосом. «Он не тронет Оливию. Не переживай». «Я очень стараюсь, однако сейчас в опасности она, а не я». «Знаю, Майкл. Прости. Все нормально». Парень пытается выдавить из себя улыбку, но у него не получается. По выражению его лица видно, что ему не дает этого сделать сильная боль. «Прорвемся», — говорю я, протягивая ему руку. Глядя на меня заплывшими от гематом глазами, он повторяет мой жест. «Прорвемся».